Глава 24. Герцог. Эрниэль. Как мне вести себя при встрече с Тенриэлем, я не знал. Ведь я потаскал его за шкирку и за хвост, шарахнул в ошалевшую морду шаровой молнией и сжег дотла его спальню. Короче, оттянулся по полной. «Ну так как? Не передумал?» — своим вопросом вывел меня из задумчивости дракон. Он кивнул на выход, и я понял, что он имеет в виду. Спарринг. Я без ложной скромности могу назвать себя отличным воином, и мне самому не терпелось, чтобы Дилан в этом убедился. Не хотелось, чтобы король воспринимал меня как какого-то хлюпика. «Конечно, нет, пойдем», — отозвался я. Одежда короля заискрилась, быстро сменяясь черной тренировочной униформой, просторные штаны и удобную рубашку с кожаным поясом. А я просто скинул обувь и верх, оставшись в брюках с голым торсом. И заметил, с каким восхищением посмотрела на меня жена. Фая прикусила губу, так сексуально, что я едва удержался, чтобы не наброситься на нее с поцелуем. Дилан махнул нам рукой на выход. За дверью оказалась широкая мраморная лестница с золотым декором. Но дракон не стал спускаться по ступенькам, а создал портал. Я зашагал вслед за королем и женой в серебристое марево. Вышли мы у подножия горы, точнее того, что раньше было горой. Сейчас на этом месте возвышался высокий, хорошо укрепленный белоснежный замок с острыми башнями. Мне понравился его внешний вид, стильно и практично в плане безопасности. А в мягком сиянии звезд и ночного светила, Лейлы, эта крепость выглядела особенно эффектно. Разглядывая замок, Фая даже рот приоткрыла от восхищения. «Красота!» — восторженно выдохнула она. «Согласен!» — кивнул я. Дилан был доволен нашей реакцией. Дракон намагичил удобный светлый кожаный диван и усадил на него Фаю, после чего взмахом руки развесил на соседних деревьях магические светильники. Теперь площадка для нашего боя была хорошо освещена по всему периметру, а на диване заинтригованно притих единственный зритель. «Мальчики, вы только это... без фанатизма, ладно?» В голосе Фаи проскользнуло волнение. «Все будет хорошо, родная», — подмигнул я ей, а Дилан ободряюще улыбнулся. «С оружием или без?» — уточнил у меня дракон. «Давай по-взрослому», — отозвался я, материализуя в руке свой любимый клинок. «Меч эльфийских мастеров из Тиреля». Дилан вслед за мной тоже достал из пространственного кармана свое оружие. Широкий массивный меч с оранжевой рукояткой. Вежливый взаимный поклон, согласно этикету учебного боя, и я первым ринулся в атаку. Мечи скрестились, высекая искры, а в воздухе разлился мелодичный звон, танцующий в бою смертоносной стали. В тренировочных боях я уже встречался с драконами и прекрасно знал, насколько сильны эти противники. Но ни один из них и в подметке не годился Дилану. Это был самый мощный и быстрый соперник из всех, с кем мне доводилось сражаться. И я изо всех сил старался не ударить в грязь лицом. Бился так отчаянно и яростно, словно от этого спарринга зависела моя жизнь. Искры вокруг нас летали не переставая, а звон металла слился в одну непрерывную музыку. В какой-то момент мне даже удалось потеснить дракона назад. И тут случилось непредвиденное. «Ой, короля убивают!» — заверещал кто-то из кустов, и из зарослей выскочили два гнома, один рыжий и бородатый, а второй почему-то лысый и чисто выбритый. Дилан на долю секунды замешкался, благодаря чему я смог выбить оружие из его рук и приставить клинок к горлу, демонстрируя свою победу. Вместо того, чтобы ринуться на защиту своего монарха, гномы кинули в нас камень. Дилан перехватил этот снаряд на подлете к моему лбу и храбро бросились на утек. «Гномики!» хмыкнул дракон, откидывая булыжник в сторону. «Ага», — выдохнул я, восстанавливая дыхание. «Ты отличный воин, молодец», — протянул мне руку король, убрав меч назад в пространственный карман. Мы сражались полчаса, не меньше, а он даже не запыхался. Вот это мощь! Я пожал его ладонь. Мне было приятно то, с каким уважением он на меня смотрел. «Эрниэль Дарситар, я король Дракара, Дилан Таррен». «Перед небом, землей и Всевышним объявляю, что отныне ты являешься герцогом и генералом королевской армии». «Спасибо, Ваше Величество!» — растерялся я от неожиданности. «Ты и заслужил!» — похлопал он меня по плечу. «Ой!» — тихо пискнула Фая, с удивлением посмотрев на свое запястье. Брачная татуировка сменила цвет на малиновый. «Все правильно? Я же теперь герцог?»